Глава 36. Самое страшное. Отгадай загадку. Где на свете самая короткая ночь? Будешь думать, все равно сразу не отгадаешь. Самая короткая ночь бывает в метро. Наверху, на земле, наступила ночь. А в метро было светло, как днем. Только стало немного тише. Но вот побежал по тоннелям от станции к станции последний поезд. В пустынном вагоне кое-кто уже сладко дремал. Один маленький гражданин даже крепко спал. Он с головой завернулся в плащ, только длинный бледный нос гражданина выглядывал наружу и как-то подозрительно посвистывал. Фьють-фьють, вы тут. А впрочем, это, наверное, нам показалось. Маленький гражданин просто спал, а поезд очень торопился. Он мимоходом обежал еще несколько станций, но радио сказало: «Граждане, дальше поезд не пойдет, метро закрывается. До свидания, спокойной ночи». Карандаш и Самоделкин вышли из вагона, тайком залезли под какую-то скамейку и ни гу-гу. На станции было темновато, как вечером на маленькой городской улице. Яркие лампочки погасли, горели только самые неяркие. Поэтому никто не заметил проделку друзей. Никто, кроме... Но мы еще не знаем, кто их заметил. На станцию приехали уборщицы в халатах. Они включили поливальные машины, самоходные веники, долго мыли и вытирали станцию. Потом на бегущей лесенке поднялись наверх. Лесенка после них побежала совсем пустая. Дежурный монтер выключил ее, запер станцию на замок и пошел домой. На станции горели ночные фонарики. «Пора!» – Самоделкин помог Карандашу выбраться из-под скамейки. «Ой, как темно! Жуть!» «Жуть!» – повторил кто-то. «Ой!» – вздрогнул Карандаш. «Ой!» – передразнил кто-то. «Не бойся!» – сказал догадливый Самоделкин. «Это всего-навсего эхо. Пожалуйста, не бойся!» «Бойся, бойся, бойся!» – подхватило эхо. «Страшновато!» – прошептал Карандаш. «Не обращай внимания!» – сказал Самоделкин. «Давай рисовать!» Маленький художник полез в карман за цветными карандашами. «Попались, голубчики, вот вы где! Давненько я за вами бегаю!» «Ну, конечно, это был шпион Дырка!» Он сидел под соседней скамейкой, пока уборщицы мыли станцию. «Руки вверх!» — закричал Дырка, вынимая пистолет. «Бежим, Карандашик, бежим!» Находчивый Самоделкин дернул Карандаша за руку. «Стой, стрелять буду!» верещал Дырка. «Бабах!» — загремел выстрел. «Бабах!» Пуля попала в ночную лампочку. Лампочка разлетелась на мелкие кусочки. Стало почти совсем темно и очень страшно. «Бежим! Скорее бежим!» — воскликнул Самоделкин. Они спрыгнули на рельсы и побежали в черный тоннель, по которому днем так весело катились поезда. «Куда вы? Куда, ребятки? Стойте! Я же пошутил! Ха-ха-ха! Я пошутил! Стойте! Приветик вам от капитана! Стойте же! Ау! Где вы?» — кричал Дырка, слушая, как топают ботинки друзей. Он шагнул в сторону и упал с перрона. «Проклятье!» — завопил разбойник. «Лятье!» — громко повторило эхо. Шпион вскочил на ноги, размахивая пистолетом. «Скорей, Карандашик, скорей!» — торопил Самоделкин. Редкие фонарики светили на дорогу. Где-то позади бежал Дырка и кричал. «Не уйдете, мерзавчики! Попались!» Так они бежали всю короткую подземную ночь к следующей станции. Где-то наверху, на земле, рано утром подошел к станции монтер. Он вынул из кармана ключи и стал отпирать большие двери, как раз в ту минуту, когда Самоделкин и Карандаш бежали по лесенке наверх, перескакивая со ступеньки на ступеньку. По По ночам лесенки в метро сами не двигаются. Дырка прыгал за ними, стараясь поймать кого-нибудь за ногу. «Стойте!» — умолял он. «Стойте, вам говорят! Станция заперта! Бежать некуда! Некуда! Не спешите, гадкие мальчишки! А то я задыхаюсь! Ох, как я устал! Шпион в изнеможении сел на последние ступеньки передохнуть. Бледный Карандаш и мрачный Самоделкин стояли перед ним. Бежать было некуда. «Все пропало!» — подумал Карандаш. радовался Дырка. «Ух, как я устал! Посидим, поговорим о том о сём. Ой, как мне вас жалко! Эй, ты, пустая железная банка, я развинчу тебя на кусочки!» Он показал Самоделкину отвертку, ту самую, которую стащил однажды ночью у слесаря, когда Самоделкин придумал махатели. Вдруг на станции стало светло-светло. Это монтер включил свет. Неподвижная лесенка, на которой сидел Дырка, неожиданно побежала вниз. «Какие глупые шутки!» — возмутился Дырка. «Помогите! Остановите! Караул!» Но лесенка-чудесенка понесла разбойника вниз, подальше от наших маленьких измученных друзей. Глава 37, в которой петух становится будильником. В городе начинался новый хороший день. Усталые друзья вышли на улицу. «Ой, как я спать хочу!» — зевнул Карандаш. «Пойдем домой, Самоделкин». «Подожди», — сказал Самоделкин. «Посмотри, куда мы с тобой попали?» Вся улица была украшена разными флагами. На станции метро висел огромный плакат. «Ребята, в нашем городе сегодня большой праздник юных техников. Каждый мальчик и каждая девочка может принять участие в празднике. Сначала по дворам, по улицам и переулкам будет большой поход под названием «Сбор металлического лома». Кто соберет больше металла, тот станет победителем. Ровно в 12 на Весеннем проспекте начнется парад юных техников. А через 1 минуту после парада вручение наград победителям праздника. Игры, кино, веселые концерты. «Карандашик, мы останемся тут. Мы найдем прутика на параде». «Я согласен. Только давай посидим немножко, а то я устал». «Правильно», — сказал железный человечек. «Давай посидим. Ноги у меня тоже не железные». На дороге сидеть неудобно, поэтому Карандаш и Самоделкин забрели в маленький, но густой сквер, залезли в кусты, легли на мягкую теплую траву. Летний ветерок шевелил травинки. Они щекотали Карандаша и Самоделкина. Печушки на дереве зачирикали песенку, похожую на колыбельную. «Я, кажется, засыпаю», — жалобно сказал Карандаш. «Я тоже». «Но мы с тобой можем проспать весь парад». «Можем». «Как же быть?» «Нарисуй, пожалуйста, будильник. Мы его заведем, и он разбудит нас ровно в 12 минут в минуту». «Я не умею рисовать будильники». «Тогда нарисуй петуха». «Петуха? Ха-ха!» — слабо засмеялся Карандаш, не открывая глаз. «Пожалуйста, не спи, рисуй петуха». «Ты надо мной смеешься. Зачем я буду рисовать петуха?» «Петухи всегда кричат в одно и то же время. Раньше по ним даже время узнавали. Нарисуй петуха. Он закричит ровно в 12, и мы проснемся. Через полминутки Самоделкин и Карандаш крепко спали, а рядом разгуливал нарядный важный петух-будильник. Он клевал букашек и помахивал ярким разноцветным хвостом.